Ящерица. Бобби Шафто и его товарищи выехали прокатиться с ветерком. По Италии. Италия, охренеть можно! Что творится? Не его ума дело. Его дело расписано во всех мелочах. Так подробно пришлось объяснять, потому что во всем этом нет ни хрена смысла. В доброе старое время на Гуадалканале командир говорил ему: «Шафто, уничтожь этот дот!» И дальше Шафто был сам себе хозяин. Мог идти, бежать, ползти, мог подкрасться с ранцевым подрывным зарядом или стоять в сторонке и поливать точку из огнемета. Неважно, лишь бы достичь цели. Цель нынешней миссии выше разумения Бобби Шафто. Его, лейтенанта Еноха Рота, трех других морпехов, включая радиста, и трех друзей из английской специальной авиадесантной службы, будет посреди ночи и гонят в последний мальтийский док и еще не уничтоженный Люфтваффе. Там ждет подлодка. Они забираются внутрь и часа так 24 режутся в карты. Идут все больше на поверхности, где подлодки развивают намного большую скорость, хотя иногда погружаются, ну, видимо, так надо. Когда их в следующий раз выпускают на плоский верх субмарины, снова глухая ночь. Они в бухточке у каменистого изрезанного берега. Это все, что Шафто может разглядеть в лунном свете. Их ждут два грузовика. Команда открывает люки в палубе субмарины, начинается разгрузка. В первый грузовик земляки из МПФ США забрасывают мешки с мусором. Тем временем друзья из британской САС вытащили из другого отсека субмарины ящики и что-то собирают во втором грузовике с помощью гаечного ключа и крепких словечек. Собранный агрегат накрывают брезентом раньше, чем Шафто успевает хорошенько его рассмотреть. Но, судя по виду, это такая штука, которую предпочтительно направлять от себя. Два чернявых усача слоняются по берегу, курят и припираются с капитаном подлодки. После разгрузки им отдают несколько ящиков. Чернявые вскрывают два ящика на пробу и, по-видимому, остаются довольны. До сих пор Шафто не знает даже, на каком они материке. Когда он увидел берег, то решил, что в Северной Африке. Глядя на чернявых, решает, что в Турции. Наконец встает солнце. И Шафто, лежа в кузове едущего грузовика на мешках с мусором и выглядывая из-под брезента, видит дорожные указатели и церкви. Испания или Италия. Наконец мелькает указатель «Рома». Значит, Италия. Стрелка направлена прочь от встающего солнца. Значит, они к югу или юго-востоку от Рима. Кроме того, они южнее какого-то Неаполя. Однако Шафто не слишком часто выглядывает наружу. Это не поощряется. Водитель грузовика болтает по-местному, порой он останавливается перекинуться с кем-нибудь парой слов. Иногда разговор похож на дружеский трёп, иногда на спор по поводу правил дорожного этикета. Иногда он более тихий. Постепенно до Шафто доходит, что водитель дает взятки на блокпостах. Что ж это такое? Два грузовика вражеских солдат, укрытых всего-навсего брезентом, преспокойно едут через воюющую страну. Страну, где у власти фашисты. Какая халатность! Ему хочется вскочить, отбросить брезент и сделать итальянцам втык, чтоб хорошенько выскребли здесь все зубной щеткой. Вконец разболтались. Нипы, что ни говори, уж если объявляют войну, то, по крайней мере, воюют без дураков. Ну ладно, хрен с ними, с итальянцами. Пусть живут. Вправлять им мозги было бы нарушением приказов, которые Шафто помнил на зубок, пока мысль, что они и впрямь едут по вражеской территории, не вышибла у него из башки все остальное. Если бы эти приказы не исходили непосредственно от полковника Чаттона, Бобби им не поверил бы. Они встанут лагерем и будут довольно долго играть в карты. Радисту тем временем скучать не придется. Эта фаза операции должна продлиться примерно неделю. В какой-то момент их постараются уничтожить немцы или, может быть, итальянцы, если вдруг раскачаются. Когда это случится, они должны будут послать радиограмму, сжечь лагерь, выехать на такое-то поле, которое сойдет за аэродром, и ждать, когда их заберут британские летчики. Шафто поначалу не поверил ни одному слову. Решил, что это такой британский юмор, подначка для начала разговора. Он вообще плохо понимает англичан, поскольку, по его личным наблюдениям, у них и у американцев несколько разные представления о юморе. Говорят, юмор есть еще у некоторых жителей Восточной Европы, но Шафто ни с кем из них не знаком, и потом им сейчас, скорее всего, не до смеха. Так или иначе, трудно понять, всерьез англичанин или подкалывает. Все предположения, что это розыгрыш, рассеиваются после выдачи оружия. Для организации, чья цель убивать, армия выдает его исключительно неохотно. А если и выдает, то полное говно. Морпехи сами выписывают себе Томми из Америки. Начальство хочет, чтобы они убивали, но не дает из чего. Однако подразделение 2702 — совсем другая песня. Даже рядовым раздают Томпсоны. А на случай, если кто-то еще не поверил в серьезность задания, ампулы с цианидом. Последний скепсис развеивает лекция полковника Чаттона о том, как правильно застрелиться. Удивительно, сколько вполне толковых ребят запарывают эту внешне простую процедуру. Теперь до Шафта доходит, что у приказов есть невысказанное примечание. Да, кстати, если какие-нибудь итальянцы, которые на самом деле заправляют в Италии, настоящие всамделишные фашисты, с которыми мы воюем, если кто-нибудь из них вас заметит и почему-либо захочет сорвать наш маленький план, понимать который вам вовсе не обязательно, непременно убейте их. А если не получится, пожалуйста, убейте себя, поскольку вы наверняка справитесь с этим лучше фашистов. И не забудьте лосьон для загара. Вообще-то задание Шафта скорее по душе. Уж во всяком случае здесь не хуже, чем на Гуадалканале. Что сбивает с толку, думает он, поудобнее устраиваясь на мешках с загадочным мусором и выглядывая из-под брезента. Так это... полное непонимание цели. Ребята из взвода то ли все убиты, то ли нет. Шафта вроде бы по-прежнему слышит крики, но их трудно различить за гулом прибоя и несмолкающим треском очередей. Тут до него доходит, что кто-то наверняка жив, иначе зачем бы нипом стрелять? Он ползет к тому концу бревна, который ближе к пулемету, делает несколько глубоких вдохов, привстает и прыгает через бревно. Теперь он явственно видит устье пещеры. Лисий хвост огня разрезан в мозаику противогранатной сеткой. Все на удивление тихо. Шафто оглядывается и видит неподвижные тела. Черт, живых на берегу нет. Японцы просто расстреливают боезапас, чтобы не вытаскивать ленту. Шафто морпех, он понимает. Дуло разворачивается, его засекли. Он как на ладони. Можно нырнуть в листву, но не попрочешь ее огнем, и ему все равно крышка. Бобби Шафто расставляет ноги, наводит на пещеру кольт 45-го калибра и жмет на спуск. Ствол пулемета смотрит в точности на него. Но не стреляет. Кольт щелкает. Магазин пуст, все тихо, слышны только гул прибоя и крики. Шафто убирает кольт, выхватывает револьвер. Кричат незнакомым голосом. Имперский морской пехотинец выскакивает из пещеры на уровне глаз Шафто. Правый зрачок Бобби, мушка и Ни показываются на одной линии. Шафто успевает дважды нажать на спуск и почти наверняка попадает. Имперский морской пехотинец запутывается в противогранатной сетке и падает Шафто под ноги. Через мгновение из пещеры выпрыгивает второй, даже не с криком, а с каким-то бессвязным всхлипом. Он неудачно прыгает и ломает голень. Шафто слышит хруст. Тем не менее, Нип бежит к морю, нелепо припадая на сломанную ногу. На Шафто он даже не смотрит. Кровь хлещет у него из шеи и плеч. Видно, как на бегу болтаются куски мяса. Бобби прячет револьвер в кобуру. Надо бы сорвать с плеча винтовку и пристрелить Нипа, но он слишком ошарашен. Что-то красное мелькает в устье пещеры. Шафта поднимает глаза, но не может ничего разобрать в зрительном шуме джунглей. Снова мелькает что-то красное, раздвоенное, как язык у рептилии. Движущийся кусок живых джунглей вываливается из пещеры и чешет по склону вниз, сминая верхушки растений. Оно на берегу, шпарит на четырех лапах, низко к земле. На мгновение замирает и поводит языком в сторону имперского морского пехотинца, который в прискочку ковыляет через прибойную полосу ярдах в 50 впереди. Песок взметается, как дым из-под горящих шин гоночного автомобиля. Ящер покрывает расстояние до Нипа в 1, 2, 3 секунды, хватает его под колени, валит в прибой. Тащит покойника на берег. Укладывает рядом с мертвыми американцами, обходит раза два и начинает есть. «Сержант, приехали!» — зовет рядовой Фланаган. Еще не проснувшись, Шафту отмечает, что голос у рядового Фланагана спокойный, значит, на них не напали. Шафту открывает глаза в тот самый момент, когда с открытого кузова срывают брезент, и видит над собой голубое итальянское небо, разорванное по краям ветками деревьев. «Бля», — говорит он. «Чё такое, сержант?» «Я всегда так говорю, когда просыпаюсь», — отвечает Шафта. Новый дом оказывается старым каменным амбаром на оливковой ферме или плантации, или как там называется место, где выращивают оливки. В Висконсине про такое сразу бы сказали, что он заброшенный. Как здесь, Шафта не знает. Крыша частично просела под непомерным весом красной глиняной черепицы, окна и двери сорваны с петель и распахнуты всем ветрам. Дом большой, и после нескольких часов работы кувалды один из грузовиков удается загнать внутрь, чтобы его не заметили с воздуха. Из второго выгружают мешки с мусором, и водитель-итальянец уезжает на нем в неведомом направлении. Капрал Бенджамин, радист, лезет на оливы и опутывает весь двор медной проволокой. Друзья отправляются на рекогносцировку, земляки начинают разбрасывать мусор. Это, в частности, итальянские газеты за несколько месяцев. Все они развернуты, страницы перепутаны, сложены как попало. Какие-то статьи вырезаны, какие-то обведены или отмечены карандашом. Приказы Чаттона постепенно всплывают у Шафта в мозгу. Он складывает газеты в угол амбара, старые вниз, новые сверху. Целый мешок наполнен основательно докуренными бычками. Марка европейская, Шафту ее не знает. Он ходит с мешком, как сеятель, и горстями разбрасывает чинарики, по большей части там, где кто-нибудь и впрямь будет работать. Под столом у капрала Бенджамина и под козлами, которые они сколотили, чтобы есть и играть в карты. Тоже с салатом из винных и пивных пробок. Равное количество пивных и винных бутылок закатывается по углам амбара. Бобби работа нравится. Он бросает бутылки сильно, как коттербэк из Steel Bay Parker, отважным принимающим. Десантники возвращаются, и происходит смена. Морпехи идут знакомиться с местностью, авиадесантники выгружают остальной мусор. Побродив час, сержант Шафта, рядовые Фланаган и Кюль выясняют, что оливковое ранчо расположено на длинной, вытянутой с севера на юг полоске земли. На западе круто уходит вверх коническая гора, подозрительно смахивающая на вулкан. На востоке через несколько миль начинается море. На севере — непроходимые заросли колючего кустарника, на юг продолжаются сельхозугодья. Чаттон велел отыскать место для секретки, по возможности ближе к амбару. К закату Шафта определяется — каменистый выступ на склоне вулкана в получасе от дома и метров на 500 выше. На обратном пути он едва находит амбар. Так здорово он спрятан. Авиадесантники закрыли и светомаскировкой все дырки, даже провалы в крыше, и вполне уютно разместились внутри. Разбросанный мусор, к бычкам и пробкам теперь прибавились куриные перья и кости, апельсинная кожура и прядки отстриженных волос. создает впечатление, что они тут по меньшей мере год. В этом, видимо, весь смысл. Примерно треть жилплощади отхватил себе капрал Бенджамин. Он включил радиопередатчик, тепло светятся лампы. Кроме того, у него куча бумажек. Часть, подобно окуркам, липовая. Однако после ужина, когда солнце заходит не только здесь, но и в Лондоне, он садится и начинает выстукивать морзянкой. Шафто, как и все остальные, знает азбуку Морзе. Друзья и земляки сидят за столом, готовясь всю ночь резаться в карты, и одним ухом ловят стук ключа, однако слышат сплошную галиматью. В какой-то момент Шафто подходит и заглядывает Бенджамину через плечо. Нет, он не спятил. Так и есть. XYHEL, ANAOG, GFQPL, TWPKI, AOEUT и так далее, страница за страницей. На следующий день они роют сортир и до половины наполняют его двумя бочками стандартного армейского образца 100% чистого патентованного говна. Согласно приказу Чаттона, они льют говно порциями, перемежая комканными обрывками итальянских газет, дабы создать впечатление, что оно попало сюда естественным образом. Если не считать интервью лейтенанту Рейгану, это худшая небоевая работа, которую Шафто когда-либо поручала Родина. Он объявляет отдых до конца дня всем, кроме капрала Бенджамина, который до двух ночи выстукивает галиматью. На следующий день они принимаются за наблюдательный пункт, ходят туда-сюда, туда-сюда, протаптывают тропинку, оставляя рядом армейского образца срач. Рядовые Фланаган и Кюль заносят на гору вьючник и прячут его за камнями. Во вьючнике книги с силуэтами итальянских и немецких кораблей, такие же справочники по самолетам, бинокли, подзорные трубы, фотопринадлежности, пустые блокноты и карандаши. Хотя Бобби Шафто и заправляет этим спектаклем, ему никак не удается улучить минуту наедине с лейтенантом Енохом Роутом. Роут избегает его с самого памятного полета на Дугласе. Наконец, примерно на пятый день, Шафто припирает его к стенке, уходит вместе с несколькими рядовыми к амбару, оставив Роута в секретке, потом неожиданно возвращается. При появлении Шафто Роут вздрагивает, но не слишком огорчается. Он закуривает итальянскую сигарету, предлагает вторую Шафто. Тот к своей досаде обнаруживает, что из них двоих нервничает он сам. Роут по обыкновению спокоен. «Окей», — говорит Шафто, — «что ты увидел?» «Когда смотрел в бумаги, которые мы подложили мертвому мяснику». «Они все были на немецком», — отвечает Роут. «Бля». «По счастью», — продолжает Роут, — «я немного знаю этот язык». «Ах да, у тебя ведь мать немка?» «Да, она была врач при миссии», — говорит Роут. «На случай, если это несколько развеет твое предубеждение против немцев». «А отец голландец?» «Верно». «И чего их понесло на Гуадалканал?» «Помогать страждущим». «Ясно». «Итальянский я тоже немного знаю. В церкви его слышишь довольно часто». «Охренеть!» — восклицает Шафто. «Однако мой итальянский сильно испорчен латынью, которую отец заставил меня выучить. Местным жителям он, наверное, показался бы несколько архаичным. Я бы говорил, как алхимик 17 века или кто-то в таком роде». «Или как поп? На это они бы клюнули». «Если припрёт», — соглашается Енох. «Попробую завести клирикальный разговор и посмотрим, что из этого выйдет». Они выпускают дым и смотрят на широкий водный простор впереди. Шафто знает, что это называется Неаполитанский залив. «Ладно», — говорит Шафто, — «так что было в тех бумагах?» «Много подробной информации о военных конвоях из Палермо в Тунис, похищенные, вероятно, из немецких секретных источников. «Старых конвоях или...» «Конвоях, которые только должны выйти», — спокойно отвечает Рот. Шафто тушит окурок и некоторое время молчит. Потом произносит: «Мудрёно, бля!» Встаёт и идёт к амбару.